Микаэль. Готовясь к сегодняшнему вечеру, я старался продумать все до мелочей. Мне хотелось, чтобы он прошел идеально. Я решил признаться Еве в своих чувствах, наконец-то сказать, как сильно я ее люблю. И да, я очень нервничал. «Ты мнешься у зеркала, как цыпочка, уже минут 20», — вставил ненужный комментарий Чарли. «Мне кажется, он уже как часть корабля, часть команды, стал неотъемлемой составляющей моей квартиры. Просто сегодня все должно пройти идеально. Я снял очередное поло и достал черную рубашку. Я планирую потом в мельчайших деталях пересказывать этот момент нашим детям. Не забудь закрыть тут все и не кури в квартире», — бросил я напоследок Чарли, покидая дом. Мы договорились с Евой встретиться около общежития в 5 вечера. Она уже ждала меня. «Привет, так что за сюрприз?» — улыбнулась она. «Экскурсия», — подмигнул я. «Помнится, мы договаривались на свидание, на котором я проведу тебе экскурсию, но ты его отменила». «Эй!» «Ладно, ладно», — я поднял руки в примирительном жесте. «Считай, сегодня наше первое свидание». Она хихикнула, прикрыв рот ладошкой. «Что ж, Ева, позволь мне показать тебе наш университет». Я протянул ей руку. Она, широко улыбаясь, взяла меня под нее. «Веди». Мы двинулись вперед. Я, как и во второй день нашего знакомства, рассказывал ей о достопримечательностях кампуса, а Ева, хихикая, подыгрывала мне, словно не зная ту же территорию вдоль и поперек. А вот и наша первая остановка. Мы пришли к бару Ники. Что-то не помню этого в нашу первую экскурсию. Это тот ее вариант, который должен был быть, объяснил я Еве. Но мне казалось, ты что-то говорил про городской каток под открытым небом. Я подумал, что льда нам и так хватит. «Ну, пойдем». Обняв за плечи, я потянул ее внутрь. «О, нет!» — протянула Ева и захохотала во весь голос. «Да, Ники перестарался. Наш стол, за которым мы сидели в первый раз, когда оказались здесь, был украшен чем-то настолько розовым и кружевным, что рябило в глазах. Посередине стола красовалась табличка «Зарезервировано». «А вот и они!» — радостно из-за барной стойки поприветствовал нас Ники. «Кажется, ты слишком буквально понял мою просьбу организовать нам уютное место». «А что не так?» — удивился хозяин заведения. При всей его брутальности, лысая голова, окладистая борода, байкерская жилетка и внушительные габариты, Ники увлекся коллекционированием глиняных кукол и обожал печь. Поэтому розовый столик его совершенно не смущал. «Все прекрасно», — успокоила его Ева, когда мы садились за стол. «Тогда сейчас принесу ваш заказ». Ники отправился на кухню. На нас косились абсолютно все посетители бара, наше розовое безумие не могло не привлекать внимания. «Чувствую себя как в мультике «Леди и бродяга». Ты в курсе, что он был моим любимым? Я могла его смотреть, не переставая. Постоянно перематывала на начало, когда он заканчивался. Мой личный рекорд — 7 часов подряд», — улыбнулась Ева. «Стефан тогда чуть с ума не сошел, но терпел ради меня. Я знаю, что она обожает этот мультик, и что она даже пыталась приготовить пасту, которую едят леди и бродяга, и тогда она сожгла шторы на кухне, а вину за это взял на себя Саммерс. Я выведал это все у ее брата». «Только не говори, что мы будем есть спагетти из одной тарелки». Она опасливо покосилась в сторону кухни. «Нет, милая, придется тебя огорчить, не спагетти». Как раз появился Ники с теплым салатом для Евы, бургером и картошкой для меня и нашим пивом. «За счет заведения», — сказал он, ставя перед нами тарелки. «Смотрю, ты решил повторить не только наше первое свидание. Надеюсь, ты не прячешь за углом пару девиц, которые снова будут вешаться на тебя», — спросила Ева. «Я теперь жалею, что не додумался до этого. Мне безумно понравилось, как по-хозяйски ты заявила на меня свои права». Она метнула в меня хищный взгляд, наполненный тем огнем, который я так любил. Мне хотелось узнать, были ли у нее еще приступы. Я волновался, но портить вечер не хотел. А вот и главное блюдо вечера. Ники поставил перед нами 2 креманки, наполненные мороженым, щедро политым шоколадным соусом и посыпанным разноцветными шоколадками. Ева смотрела на все это гастрономическое безумие широко распахнутыми глазами. Было непонятно, то ли ей, как и мне, хотелось быстрее проглотить свою порцию, то ли она была в ужасе, что ей придется это попробовать. «Мик, если Елена узнает, что мы съели что-то настолько сладкое, она нас убьет, просто прирежет на месте», — коньками. Она говорила все это, не отводя взгляд от десерта. Согласен, картошка и бургер и так были перебором. Мама заставляла нас придерживаться жесткой спортивной диеты, в которой о сладком можно было только мечтать, что я и делал. Но сегодня я хотел воплотить в реальность все свои мечты. «Ну, я надеюсь, что ты меня не сдашь». Зачерпнув ложкой мороженое, я с наслаждением отправил его в рот. «Не думала, что ты так любишь сладкое», — улыбнулась она. «А как его можно не любить, Ева? Это же венец кулинарии. Знаешь, у меня есть одно очень темное желание». Она соблазнительно облизала свои губки и улыбнулась. «И какое же? Надеюсь, я участвую в нем». «О, да. И что мы там делаем?» «Едим самый огромный и самый сладкий торт. Одни». Первые несколько секунд Ева просто растерянно смотрела на меня, а потом залилась звонким смехом, который каждый раз отзывался во мне теплом. «Да, это очень извращенно, Мик». Когда с едой было покончено, мы направились к парковке. Для следующего пункта моего плана нам понадобится Бетси. «Даже боюсь спрашивать, куда мы едем?» — улыбнулась Ева. Сегодня улыбка почти ни на мгновение не сходила с ее лица. Я был счастлив и горд собой, ведь именно я был ее причиной. «Хочу показать тебе одно из своих самых любимых мест в городе». Я умело лавировал в городском потоке машин. Буквально через 20 минут мы остановились у CN Tower. «Ого, аж дух захватывает!» Ева задрала голову вверх. Телевизионная башня Торонто была самым высоким сооружением Канады. Ее высота более 500 метров, и почти на самой вершине расположена смотровая площадка. Правда, в это время она уже закрыта. Но мне удалось уговорить охранника пропустить нас за сезонный абонемент на наши игры. «Мы сможем туда подняться?» — спросила Ева. «За этим мы сюда и приехали». «Правда?» «Конечно, правда, милая». Лифт доставил нас наверх за несколько минут. Мы подошли к огромному панорамному окну. «Мик, это так прекрасно!» Голос Евы немного дрожал. «У меня просто нет слов». Я обнял ее и прижал к себе, пока мы любовались вечерним Торонто. Перед нами открылся завораживающий вид на миллионы ярких огней, которые окутывали весь мегаполис. Вдалеке были видны бесконечные ряды небоскребов и высотных зданий, подсвеченные разноцветными огнями, которые создавали ощущение огромной светящейся паутины. Внизу, по дорогам, проезжали вереницы автомобилей, словно светлячки, оставляющие за собой следы. Отсюда даже было видно озеро Онтарио. Ночное небо над городом дополняло этот ансамбль. Тысячи звезд мерцали и переливались, создавая контраст с ярко освещенным городом. Я отпустил Еву, но буквально на секунду, чтобы набрать нужный мне номер охранника. И как по команде, из динамиков, расположенных под потолком, разлились первые мотивы песни «Someone You Loved», которая уже стала нашей песней. Ева завороженно обернулась. Ее стройное тело освещал лунный свет, создавая золотистый ореол. Она выглядела как какое-то мифическое существо. «Моя богиня». Я опустился перед ней на колено и обнял, прижав свою голову к ее животу. Стоять перед этой женщиной на коленях было так естественно, так правильно. «Мик, что ты делаешь?» Она потянула меня вверх, и я подчинился ей. «Тебе понравилось наше первое свидание?» Улыбнулся я, прижимая к себе Еву и ловя губами ее губы. «Оно восхитительно, спасибо». «Подожди, осталось еще кое-что». Я быстро побежал к лифту. Внизу уже должен был ждать посыльный. Забрав у него цветы, пионы, которые, как я узнал у Стефана, обожает его сестра, снова поднялся на смотровую. «Ева, милая», — начал я, — «мне хотелось сегодня сказать тебе кое-что очень важное». Она подняла свои ладошки к губам, пряча в них тихий всхлип, а ее глаза блестели от готовых пролиться слез. «Тот день, когда ты свалилась в мои руки, был одним из самых счастливых в моей жизни. Ты стала для меня всем, Ева, моей мечтой, моей страстью, моей любовью. Я люблю тебя. Безумно сильно люблю, Ева».